Глава 8. Что можно увидеть ночью с верхушки тополя? На следующее утро, в тот самый день, когда королевский двор должен был вернуться из Фонтенбло, госпожа Руперта объявила всем, кто накануне слушал легенду об угрюмом монахе, что и она может рассказать нечто необычное. Услышав столь заманчивое обещание, вчерашние слушатели госпожи Перины, разумеется, поспешили собраться вечером и в тот же час и на том же самом месте. Все чувствовали себя непринужденно. Накануне Бенвенуто написал Асканио, что задержится на 2-3 дня для отделки зала, в котором он намерен поставить Юпитера, и сразу же по возвращении будет отливать статую. Что касается Приво, он лишь один раз появился в Нельском замке, чтобы узнать, нет ли известий о Коломбе, и, получив от госпожи Перины ответ, что все обстоит по-прежнему, тут же вернулся в шатле. Таким образом, жители обоих Нельских замков, большого и малого, пользуясь отсутствием хозяев, наслаждались полной свободой. У Жака Абри было в тот вечер назначено свидание с Жервезой, но любопытство взяло верх. Да и кроме того, он рассчитывал, что рассказ Руперта окажется короче рассказа Перины, и ему не только удастся послушать историю, но и попасть на свидание. Итак, вот что поведала собравшимся госпожа Руперта. После рассказа госпожи Перины мысли об угрюмом монахе ей не давали покоя. Воротясь к себе в комнату, она еще больше испугалась. Ведь призрак Антонии мог навестить ее, несмотря на святые мощи, находившиеся у изголовья кровати. Прежде всего, Руперта накрепко заперла дверь, но это ничуть не уменьшило страха старой домоправительницы. Она слишком хорошо знала привычки привидений и прекрасно понимала, что для них не существует запоров. Она охотно наглухо закрыла бы окно, выходившее в парк Большого Нельского замка. Но прежний хозяин не позаботился о ставнях, а нынешний находил излишним тратиться на такие пустяки. Обычно окно закрывалось занавесками. Сегодня же, как нарочно, они были в стирке. Так что комнату отделяло от внешнего мира лишь прозрачное, как воздух, стекло. Руперта заглянула под кровать, обшарила шкафы, тщательно обыскала в комнате все углы и закоулки. Ей было известно, как мало места требуется нечистому духу, особенно если он подберет хвост и втянет рога и когти. Ведь пробыл же Асмодей долгие годы, свернувшись клубком на дне бутылки. Асмодей. Персонаж романа французского писателя Рене Лесажа «Хромой бес», 1707 год. Согласно этому роману, бес Асмодей, заключенный в бутылку ученым-астрологом, был выпущен на свободу студентом Клеофасом и в благодарность показал ему скрытые стороны жизни людей. В комнате никого не было. Руперта не обнаружила даже малейших следов привидения. Итак, домоправительница легла спать, почти успокоившись, но светильник все-таки не потушила. Натянув на себя одеяло, она посмотрела в окно и на фоне ночного неба увидела огромную человеческую фигуру, заслонявшую собой звезды. Ну а что до луны, ее и так нельзя было разглядеть, ведь она была на исходе. Несчастная Руперта вздрогнула и зажмурилась от страха. Она уже хотела крикнуть или постучать, но вовремя вспомнила, что как раз перед ее окном стоит гигантская статуя Марса. Тогда она решила открыть глаза и, взглянув еще раз на мнимое привидение, узнала изваяние бога войны. Мгновенно успокоившись, Руперта приняла твердое решение как можно скорее уснуть. Однако сон – это сокровище бедняков, которому часто завидуют богачи, не подчиняется человеческой воле. По вечерам, когда Господь выпускает это капризное дитя из небесных врат на землю, оно спешит, куда ему вздумается, не обращая внимания на страстные мольбы и врываясь именно туда, где его совсем не ждут. Сколько Руперта не призывала сон, он долго к ней не являлся. Наконец, уже около полуночи, усталость взяла свое, и без того неясные мысли Руперта начали путаться и, нарушив связующую их тонкую нить, рассыпались, как зерна порванных четок. Сознание достойной домоправительницы затуманилось, только ее встревоженное сердце продолжало усиленно биться. Потом и оно успокоилось. Все уснуло, лишь трепетно горел фитилек светильника. Но, как известно, все на земле имеет конец. Кончилось и масло в светильнике. Случилось это часа через два после того, как Руперта уснула сном праведных. В светильнике вышло все горючее, он стал меркнуть, мигать, потом вспыхнул ярким пламенем и погас. В эту самую минуту Руперте снился страшный сон. Ей чудилось, будто она возвращается поздно вечером от госпожи Перины, и за ней гонится угрюмый монах. Но, к счастью, у Руперты, вопреки тому, что обычно бывает во сне, оказались ноги 15-летней девочки. И хотя угрюмый монах не ступал, а, казалось, скользил по земле, Он догнал домоправительницу только у ворот замка, которые захлопнулись перед самым его носом. Руперта услышала, как монах жалобно стонет и стучится в ворота, но, разумеется, не собиралась ему открывать. Она взяла лампу, сбежала по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, влетела к себе в комнату, легла на постель и потушила свет. И вот, едва свет погас, Руперта увидела за окном голову угрюмого монаха. Вскарабкавшись, словно ящерица по стене, он попытался пробраться в комнату. Руперта слышала скрежет его когтей по стеклу. Но можно ли было, видя такой сон, спать по-прежнему? Конечно, нет, и Руперта проснулась. Она была вся в холодном поту. Волосы на голове стояли дыбом. Ее испуганный, блуждающий взгляд невольно устремился на окно, и тут она испустила пронзительный вопль, ибо увидела страшное зрелище. Огромная голова Марса светилась, а изо рта, носа, ушей и глаз вырывалось пламя. Сперва Руперта подумала, что это сон. Желая убедиться в обратном, она до крови ущипнула себя за руку. Потом перекрестилась, трижды прочла «Отче наш» и дважды «Богородицу», но страшное видение не исчезло. Собравшись силами, Руперта взяла метлу и принялась, что было сил, дубасить ручкой в потолок, надеясь разбудить здоровенного немца, комната которого находилась как раз над нею. Но сколько она ни стучала, Герман не подавал признаков жизни. Тогда Руперта начала стучать в пол, чтобы разбудить Погола, спальня которого была под ее комнатой. Но, увы, Погола оказался столь же глух к ее зову, как и Герман. Руперта могла стучать сколько душе угодно, никто не отзывался. Тогда она подумала о своем третьем соседе, Асканио, и постучала в стену. Но и здесь ее ждала неудача. Видно, все три подмастерья куда-то ушли. У дома правительницы мелькнула мысль, уж не унес ли их угрюмый монах. Но от этой мысли ей не полегчало. Наоборот, ее охватил еще больший ужас. Убедившись, наконец, что никто не придет к ней на помощь, Руперта забралась с головой под одеяло и стала ждать. Прождав час полтора, а может быть и два, и не слыша ни малейшего шороха, она приободрилась, приподняла краешек одеяла и одним глазком взглянула в окно. Голова Марса уже не извергала пламени, все вновь погрузилось во мрак. Но как неуспокоительно действовали мрак и тишина, бедной женщине не спалось. Руперта лежала, напрягая слух, и широко открытыми глазами вглядывалась в темноту, пока первые лучи восходящего солнца не возвестили, что пора привидений миновала. Таков был рассказ Руперты, и, надо сказать, к ее чести он имел еще больший успех, чем вчерашний. Особенно сильное впечатление он произвел на Германа, на госпожу Перину, на Погола и Скацоне. Мужчины клялись, будто ничего не слышали. Но так смущенные, такими неуверенными голосами, что Жак Абри громко расхохотался. А госпожа Перина и Скацона слушали молча, затаив дыхание. Они то краснели, то бледнели. И не будь так темно, человеку, наблюдавшему со стороны это отражение душевной борьбы, могло показаться, что обе женщины или скончаются от апокалиптического удара, или умрут от малокровия. «Значит, вы уверены, госпожа Перина, что видели угрюмого монаха в парке Большого Нельского замка?» — спросила Скацона, опомнившись прежде всех. «Я видела его так же ясно, как сейчас вижу вас, милочка». «А вы, госпожа Руперта, видели, что у Марса светилась голова?» «Да эта проклятая голова так стоит у меня перед глазами!» — воскликнула Руперта. «Так оно и есть!» — сказала госпожа Перина. «Привидение свило себе гнездо в голове языческого бога. Но ведь и призраку надо погулять, как живому человеку. Вот он и спускается оттуда по ночам. Ходит, бродит повсюду. А когда устанет, снова забирается в эту самую голову. Идолы и духи всегда заодно. Что там ни говори, все они исчадия ада. И этот ужасный лжебог Марс попросту приютил у себя угрюмого монаха». «Фи так думает, госпожа Перрин?» — спросил наивный немец. «Я уверена в этом, господин Герман, твердо уверена». «У меня мурашки бегают по всему телу, шестный слофа!» — пролепетал Герман, вздрагивая. «Значит, и вы тоже верите в привидения?» — спросил Жак Абри. «О та, ферю!» Жак Абри пожал плечами, но про себя все же решил проникнуть в тайну привидения. Тем более, что для него это не представляло особого труда. Он был в замке своим человеком, приходил и уходил, когда вздумается. Вот он и подумал, что на свидание с Жервезой успеет пойти и завтра, а эту ночь проведет в Большом Нельском замке. Вечером он распрощается со всеми и сделает вид, что уходит, а на самом деле останется в парке и, спрятавшись в ветвях тополя, познакомится с привидением. Так он и сделал. Ушел, как всегда, без провожатых, из мастерской и громко хлопнул дверью, выходящей на набережную, чтобы все думали, будто его уже нет в замке. А сам быстро подбежал к тополю, росшему возле статуи, подпрыгнув, ухватился за его нижнюю ветку, вскарабкался по ней и мигом очутился на вершине дерева, как раз против головы Марса. Оттуда ему прекрасно были видны дворы и парки обоих замков. В то время как Жакабри устраивался поудобнее на своем насесте, Лувр сверкал огнями. Там должно было состояться великолепное празднество. Карл V решил, наконец, перебраться из Фонтенбло в Париж, куда оба монарха и прибыли в тот самый вечер, о котором идет речь. Все было готово для приема императора. Пиршество, игры, бал. По сене скользили украшенные разноцветными фонариками гондолы с музыкантами и плавно останавливались против знаменитого балкона, откуда 30 лет спустя Карл IX велел расстреливать свой народ. От берега к берегу сновали увитые гирляндами цветов лодки, доставляя приглашенных из Сен-Жерменского предместья в Лувр. В числе гостей был, разумеется, и виконт де Мармань. Как мы уже говорили, виконт, высокий бесцветный блондин, считал себя любимцем женщин. Вот и сегодня ему почудилось, что на него как-то особенно смотрит молоденькая хорошенькая графиня, муж которой находился в Савойской армии. Мармань много танцевал с ней, и ему показалось, что дама не осталась равнодушной к его многозначительному рукопожатию. И, наконец, когда графиня уезжала домой, он вообразил по ее прощальному взгляду, что она, подобно Галатее, спасается бегством лишь для того, чтобы ее настигли. И Мармань последовал за ней. Дама его сердца жила в конце улицы Атфей, поэтому, выйдя из Лувра, он направился по набережной мимо Нельского замка и, свернув на улицу Августинцев, вышел на улицу Святого Андрея. Тут он неожиданно услышал позади себя звук шагов. Ночь стояла довольно темная. Луна, как мы уже говорили, была на исходе, а время – час по полуночи. Кроме того, если читатели помнят, храбрость отнюдь не являлась основной добродетелью Мармани. Итак, звук чьих-то шагов, казавшийся эхом его собственных, тревожил виконта все больше и больше. Он поплотнее закутался в шарф, машинально положил руку на эфес шпаги и пошел еще быстрее. Но это ни к чему не привело. Человек сзади тоже ускорил шаг. И когда Мармань огибал паперть церкви августинцев, ему показалось, что если он сейчас не перейдет с быстрого шага на гимнастический, незнакомец непременно его нагонит. Он уже готов был решиться на эту крайнюю меру, как вдруг к звуку преследующих его шагов присоединились звуки человеческого голоса. «Черт побери, сударь!» — воскликнул незнакомец. «А вы, пожалуй, правильно делаете, что так спешите. Место здесь опасное. Особенно в такой поздний час, ведь именно здесь, как вы, разумеется, знаете, убийцы напали на моего достойного друга, знаменитого мастера Бенвенуто Челлини, который сейчас находится в Фонтенбло и не знает, что творится у него дома. По-видимому, сударь, нам с вами по пути, и если мы пойдем вместе, разбойники хорошенько подумают, прежде чем напасть на нас. Предлагаю вам, сударь, свою защиту в обмен на честь быть вашим попутчиком». При первых же словах незнакомца Марманю показалось, что он уже слышал этот голос. А когда Жакабри упомянул имя Бенвенуто Челлини, виконт вспомнил болтуна, который при первой встрече дал ему такие ценные сведения о жизни обитателей Большого Нельского замка. Виконт остановился, сообразив, что общество Жакабри может принести ему двойную пользу. Во-первых, школяр будет для него надежной охраной, а во-вторых, может рассказать что-нибудь новенькое о ненавистном Бенвенуто. И будьте покойны, виконт не упустит случай использовать эти сведения в своих интересах. Вот почему Мармань приветствовал на этот раз школяра как нельзя более любезно. «А, добрый вечер, мой юный друг», — произнес он в ответ на дружески фамильярную тираду Жакабри. «Что это вы толкуете о нашем славном Бенвенуто?» «Я надеялся встретить его в Лувре, а он, хитрец, взял, да и остался в Фонтенбло». «Черт возьми, неужели это вы, дорогой виконт?» «Вот так удача!» — вскричал Жакабри. «Виконт де... не припомню вашего имени, сударь. То ли вы забыли назвать его мне, то ли оно вылетело у меня из головы. Ну да это не важно. Так значит, вы из Лувра. И, конечно, там было очень хорошо, очень красиво, очень весело. И очень много хорошеньких женщин. И, разумеется, мы спешим сейчас на свидание, не так ли? Эх, греховодник вы этакий!» «Да вы просто колдун, милейший!» — воскликнул, рисуясь Мармань. «Как это вы угадали?» «Верно, я только что из Лувра, и король был ко мне очень милостив. В Впрочем, я и сейчас был бы там, если бы одна очаровательная графиня не намекнула, что предпочитает видеть меня наедине, а не в этой сутолке. А вы сами откуда? Я откуда? Воскликнул Жакабри, расхохотавшись. Ах да, чуть не забыл, ну и дела. Бедняга Бенвенута, честное слово, он этого не заслужил. Но что же случилось с нашим дорогим другом? Так вот, если вы только что вышли из Лувра, знайте, что я вышел из Большого Нельского замка, где просидел 2 часа на суку огромного дерева. Не дать не взять, как попугай. Черт возьми, положение не из приятных. Ничего, я не жалею, что забрался туда. Я такое видел там, что при одном воспоминании от смеха лопнешь. И Жакабри так простодушно и так весело расхохотался, что Мармань, хоть и не знал причины смеха, не удержался и стал вторить ему. Но так как смеяться, собственно говоря, виконту было не над чем, он вскоре умолк. «А теперь, юный мой друг», — сказал Мармань, — «когда вам удалось меня рассмешить, ничего не рассказывая, может быть, вы поведаете мне все же, что за уморительные вещи привели вас в такое веселое настроение? Вы же знаете, я один из лучших друзей Бенвенута, хотя мы с вами ни разу у него и не встречались. Видите ли, у меня бывает мало свободного времени. Но, поверьте, меня трогает все, что касается нашего общего друга. Милый Бенвенута. Ну, рассказывайте, рассказывайте скорее, что происходит без него в Большом Нельском замке. Клянусь честью, меня это необычайно интересует». «Что происходит? Но нет, это моя тайна», — ответил Абри. «Тайна? От меня? От лучшего друга Бенвенута Челлини?» — вскричал Мармань. «Ведь я только что вторил королю, когда он всячески расхваливал художника». «Это дурно с вашей стороны, очень дурно, сударь», — обиженно проговорил Мармань. «Если б я был уверен, что вы никому не расскажете, милейший!» «Да как вас звать-то, черт побери! Я, пожалуй, не прочь бы поделиться. Откровенно говоря, меня это так и подмывает рассказать вам эту забавную историю. Точно я тростник царя Мидаса!» Согласно античному мифу, у фригийского царя Мидаса были ослиные уши, что он тщательно скрывал. Но его болтливый Бродобрей, не в силах хранить эту тайну и в то же время не решаясь открыть ее людям, выкопал у реки ямку и, нашептав в нее, что у царя Мидаса ослиные уши, засыпал землей. На этом месте вырос тростник, при каждом дуновении ветра повторявший слова Бродобрея. «Ну, говорите же, говорите!» — воскликнул Мармань. «А вы никому не скажете?» «Никому». «Честное слово?» «Клянусь честью». «Так вот, представьте себе. Но сперва, любезный друг мой, скажите, известна ли вам легенда об угрюмом монахе?» «Да, что-то слышал. Толкуют, будто в Большом Нельском замке появилось привидение». «Вот именно, тем лучше. Если вы уже знаете об этом, мне остается только кое-что досказать. Так вот, вообразите, что госпожа Перине...» «Дуэнье Коломбе?» «Да-да! Сразу видно, что вы друг этого семейства. Итак, представьте себе, госпоже Перине показалось, что во время ночной прогулки, она, видите ли, для здоровья прогуливается по ночам, что по аллеям Большого Нельского замка бродит угрюмый монах, а госпожа Руперта, вы знаете ее?» «Старая служанка Челлини». «Вот именно. Итак, однажды, когда у госпожи Руперты была бессонница, она увидела, что изо рта, ноздрей и ушей огромной статуи Марса вылетело пламя. Знаете, того самого Марса, который стоит в саду?» «Да-да, это подлинный шедевр», — воскликнул Мармань. «Хорошо сказано. Именно шедевр, как и все произведения Челлини. И вот достопочтенные дамы, то есть госпожа Перина и госпожа Руперта, решили, что обе видели привидение, и что, нагулявшись ночью в своем белом одеянии, угрюмый монах, едва пропоют петухи, забирается в голову Марса. Вполне подходящее пристанище для проклятой богом души, не правда ли? И пылает там на адском огне, который вырывается из глаз, ушей и рта идола. Что за околесицу вы несете, милейший?» — воскликнул Мармань, не понимая, серьезно говорит школяр или подшучивает над ним. «Да это самая обыкновенная история о привидениях, любезный друг». «Неужели такой разумный малый, как вы, милейший, может верить в подобную чушь?» «А я и не верю», — ответил Жакабри. «Поэтому-то я и просидел целую ночь на дереве. Уж очень хотелось вывести все на чистую воду и узнать, кто является причиной переполоха в Большом Нельском замке. Вот я и притворился, что ухожу. Но вместо того, чтобы захлопнуть калитку парка за собой, я захлопнул ее перед собой и незаметно пробрался в темноте к облюбованному дереву. Через несколько минут я уже притаился в его густой листве прямо напротив головы Марса. И как вы думаете, что я увидел? «Откуда же мне знать?» — ответил Мармань. «И то верно. Догадаться об этом мог бы разве колдун? Сперва я увидел, как приоткрылась дверь замка. Парадная дверь, знаете?» «Да-да, конечно, знаю. Продолжайте». Итак, дверь приоткрылась, и из нее выглянул человек, видимо, желавший убедиться, нет ли кого-нибудь во дворе. Это был никто иной, как Герман, толстый немец. «Так-так, Герман, толстый немец», — повторил Мармань. Удостоверившись, что двор пуст, он осмотрелся, не взглянув только на мое дерево. Ибо, сами понимаете, ему и на ум не пришло, что там кто-то может сидеть. Потом он вышел, прикрыл осторожно дверь, сошел с крыльца и направился прямехонько во двор малого Нельского замка. Там он трижды постучался. Наверное, это был условный знак. Дверь малого замка открылась, и из нее вышла какая-то женщина и впустила немца. Женщина оказалась достопочтенной госпожой Периной, которая очень любит гулять по ночам в обществе нашего Голиафа. «Вот так штука, бедняга Приво!» «Постойте, постойте, это еще не все!» Я следил за ними до тех пор, пока они не вошли в малый замок, как вдруг слева от меня скрипнула оконная рама. Я быстро обернулся и увидел этого негодника Погола. Но кто бы мог подумать, что тихоня Погола с его вечными «Отче наш» и «Богородицей» способен лазить по ночам из окошка? Осторожно оглядевшись, точь-в-точь как Герман, он выбрался наружу, соскользнул вниз по водосточной трубе и, переходя с балкона на балкон, добрался до окна другой комнаты. Угадайте, чьей, виконт? Ну откуда же мне знать? Может быть, госпожи Руперты? Ну да, очень она ему нужна. Да окна Скацоне, сударь мой. Не больше, не меньше, как Скацоне, любимой натурщицы Бенвенута, этой очаровательной смугляшки. Каков плут, а? Ну что вы на это скажете? «В самом деле, забавная история», — согласился Мармань. «И больше вы ничего не видели?» «Терпение, дорогой виконт! Самый лакомый кусочек я приберег напоследок, так сказать, на закуску. Мы еще не дошли до конца, но будьте покойны, доберемся и до него». «Ну ладно, ладно, продолжайте. Честное слово, милейший, припотешная история». «Подождите, то ли еще будет». Итак, слежу я за Погола, который, рискнув сломать себе шею, перебирается с балкона на балкон. И слышу снова какой-то шум, на сей раз почти под самым деревом. Гляжу вниз и вижу Асканио, который, крадучись, выходит из литейной мастерской. Любимого ученика Бенвенута? Его самого, сударь, этого святошу, похожего на мальчика из церковного хора и с виду скромного, как девушка. Недаром говорится, что наружность обманчива. «Как интересно! Значит, Асканио вышел из дому. Но для чего?» «Вот именно для чего!» Этот вопрос задавал себе и я. Но вскоре все выяснилось. Оглядевшись по сторонам, как Герман и Погола, и убедившись, что поблизости никого нет, он притащил из литейной лестницу и, приставив ее к плечам Марса, стал взбираться. Лестница находилась по другую сторону статуи, так что я потерял Асканио из виду и уже начал подумывать, куда это он запропастился. Как вдруг у Марса загорелись глаза. «Ну уж, это вы просто заговариваетесь, милейший!» — воскликнул Мармань. «Да нет же, сущая правда, виконт! Если б я не знал, в чем тут дело, сознаюсь, мне было бы не по себе. Но я видел, как Асканио полез на статую, а потому был уверен, что он-то и зажег свет». «Но что понадобилось Асканио ночью в голове Марса?» «Вот-вот, тот же вопрос задал себе и я. И так как никто не мог мне ответить, я решил разобраться во всем самостоятельно. Я изо всех сил пялил глаза, и, наконец, мне показалось, что я вижу через глазницы Марса привидение. Честное слово, в голове статуи был призрак женщины в белом платье, и перед ней на коленях, как перед Мадонной, стоял наш Асканио. К сожалению, Мадонна сидела ко мне спиной, и я не видел ее лица, но я видел шейку. О, что за чудесные шейки бывают у привидений! Виконт, прям-таки лебяжья! И белые-белые, как снег! Зато с каким обожанием глядел Асканио на призрак. Вот нечестивец. Тут я сразу понял, что это не привидение, а самая обыкновенная женщина. Каково? Прятать любимую в голове Марса? Что вы на это скажете, милейший? Действительно, все это очень странно. Смеясь и в то же время что-то соображая, пробормотал Мармань. Весьма странно. И вы не догадываетесь, кто эта женщина? Просто ума не приложу, а вы? Я тоже. Ну а потом? Что же было потом? Потом! Я так расхохотался, что потерял равновесие и свалился со своего сука. Если бы при этом не ухватился за другой сук, то непременно сломал бы себе шею. Тогда я решил, что раз уж я все видел и к тому же проделал половину пути, лучше всего отправиться во свояси. Так я и поступил. Вышел потихоньку за ворота и пошел домой, все еще смеясь. А по дороге повстречался с вами, и вы заставили меня рассказать эту историю. И если вы друг Бенвенута, посоветуйте, что мне делать? Ну, что касается госпожи Перины, это ее личное дело. Милейшая дама совершеннолетняя, значит, вправе располагать собой. Но как быть со Скацоне? Как быть с прелестной Венерой, поселившейся в голове Марса? Вы хотите, чтобы я дал вам совет? Да, как честный человек. Видите ли, я оказался в довольно затруднительном положении, мой дорогой... вечно я забываю ваше имя. Мой совет — молчать. Тем хуже для простофиль, которые позволяют водить себя за нос. А теперь, милейший Жакабри, разрешите поблагодарить вас за приятную компанию и занятный рассказ, ибо я вынужден вас покинуть. Плачу вам доверием за доверие, мой друг. Мы на улице от феи, а здесь живет дама моего сердца. «Прощайте, мой славный, мой дорогой, мой превосходный друг!» — вскричал Жакабри, пожимая Виконту руку. «Вы дали мне мудрый совет, и я непременно ему последую. Желаю вам удачи, и да хранит вас Купидон!» И попутчики расстались. Мармань отправился дальше по улице от фей, а Жакабри свернул на улицу Куклу, чтобы выйти по ней на улицу Арфы, в самом конце которой находилось его жилище. Мармань солгал, уверив злосчастного шкалера, что он не подозревает о том, кем может быть демон в образе девы, перед которым стоял на коленях Асканио. Он сразу понял, что в голове Марса поселилась Коломба. И чем больше думал об этом, тем больше убеждался в справедливости своей догадки. Бедняга Мармань оказался в затруднительном положении. Как мы уже говорили, ему хотелось насолить всем троим – Приво, графу Дарбеку и Челлини. А этого никак не получалось. В самом деле, если он сохранит тайну, граф и Приво останутся в своем прискорбном неведении. Но зато будет ликовать Челлини. И наоборот. Объявив о похищении Коломбы, он повергнет в отчаяние Бенвенута, но тем самым поможет Приво отыскать дочь, а графу невесту. Поэтому он решил хорошенько поразмыслить и найти наиболее выгодное для себя решение. Мармань недолго колебался. Он знал, что по каким-то непонятным для него причинам госпожа де Тамп заинтересована в женитьбе Дарбека на Коломбе. И решил на следующее же утро все рассказать фаворитке. Таким образом, он поднимется во мнении графини, доказав ей за неимением храбрости хотя бы свою проницательность. И приняв это решение, он в точности его выполнил. По счастливой случайности, приходящей иногда на помощь человеку в дурных делах, все придворные в это утро были в Лувре, куда они отправились на поклон к Франциску I и Карлу V. Вот почему, когда госпоже де Тамп доложили о приходе Виконта де Мармани, у нее были лишь двое преданных ей друзей – Приво и граф Дарбек. Мармань почтительно поклонился герцогине, она же ответила ему своей особой высокомерно-покровительственной и слегка презрительной улыбкой. Но это ничуть не обескуражило Мармани, ибо так улыбалась герцогиня не только ему, а очень и очень многим придворным. К тому же он знал, что стоит ему сказать одно слово, и эта презрительная улыбка сменится самой благожелательной. «Ну как, мессер де Струвиль?» — сказал он, обращаясь к Приву. «Ваше блудное дитя все еще не вернулось?» «Вы опять за прежнее, Виконт!» — угрожающе вскричал Приву, побагровев от гнева. «Полно, полно! Зачем же горячиться, достойный друг?» — продолжал Мармань. «Я сказал это лишь потому, что в случае, если вы еще не нашли Коломбы, я мог бы вам указать, где ваша голубка свила себе гнездышко». «Вы?» — самым дружеским тоном спросила герцогиня. «Ну где же, где? Говорите, говорите скорее, любезный господин де Мармань». «В голове статуи Марса, которая стоит у Бенвенута в парке Большого Нельского замка».